Глава 10. В общем, с графом Гордеевым я договорился. Прямо через трубку услышал его кряхтение, когда я начал заламывать цены за обучение его бойцов. Сумма получилась, да что там скромничать, астрономическая. Но деньги мне были нужны. Конечно, Гордеевы люди хорошие. Но людей на свете хороших много, а скала у меня один. И тратить его на всех я не хочу и не буду. Поэтому, если могу вытащить максимум прибыли, то почему бы этого не сделать? Мы обговорили детали сделки, и уже через несколько минут на мой счет поступила вся сумма оплаты целиком. На следующий день я взял с собой Анастасию, и мы вместе отправились на кладбище самоубийц. Уселись на крыше самого большого ангара, откуда открывался отличный вид, устроив маленький пикник с кофе и круассанами. Пока Настя мазала масло, я пил кофе и смотрел, как внизу суетится скала. Гордеевы еще не прибыли, но мои ребята уже были в небольшом замешательстве, потому что появился наш новый гвардеец Дмитрий Макаров. Они, любители железяк, рассматривали его новую руку, пытались узнать технические свойства. Он смущенно говорил, что сам еще ничего не знает. «Дима, ударь-ка в стену как следует, не стесняйся!» — решил подсказать ему с крыши, наблюдая за происходящим. «Да ну, поломается!» — с сомнением покачал он головой. «Ну, ничего страшного. Вот заодно и проверим на прочность». Макаров, немного помявшись, все же решился. Он осторожно размахнулся и ударил кулаком в стену. Раздался глухой треск, по стене поползла небольшая трещина. «Не-е-е!» — покачал я головой. «Я же просил, со всей дури!» Макаров с готовностью кивнул, снова размахнулся и бах! Пробил стену насквозь. По площадке пронеслась волна пыли, все стояли в облаке, а сам Макаров с белым лицом счастливо улыбался, как ребенок с нескрываемым восторгом, глядя на свою новую руку. Похоже, его радовала не столько прочность протеза, сколько сам факт того, что он снова может быть полноценной боевой единицей. «Теодор!» — крикнул Лис, отряхиваясь от пыли. «А если я себе руку отрежу, вы мне такую же сделаете?» «Сначала отрежь, потом посмотрим», — с усмешкой ответил я. «Пожалуй, воздержусь», — поспешил он отказаться от своей идеи, с опаской покосившись на скалу, который в этот момент подошел ближе. И тут, оглашая окрестности грохотом моторов, к зданию ангара подъехала колонна машин. Из первого автомобиля, большого, дорогого, представительского класса, с гербами рода Гордеевых, вышли люди. «Теодор, смотри, это Маша приехала!» — воскликнула Настя, указывая на девушку, которая как раз выходила из одного из джипов. Мария Гордеева, одетая в бронежилет и шлем с двумя пистолетами на поясе, вышла из машины и огляделась по сторонам, с любопытством разглядывая кладбище самоубийц. За ней, не отставая, следовал Павел Гордеев, который тоже решил облачиться в полное боевое обмундирование. Неужели Мария тоже решила учиться лично? Честно говоря, я не думал, что они прикатят сразу. «Придется покинуть наш наблюдательный пункт, чтобы поздороваться с ними. Давай спустимся вниз и встретим гостей». Настя огляделась по сторонам, пытаясь понять, как мы будем спускаться. Я, не теряя времени, просто спрыгнул вниз с высоты 5 метров. Анастасия смотрела на меня сверху вниз. «Теодор, а я?» «А что ты? Ты моя ученица или нет? Как я тебя учил?» Она с опаской шагнула вперед. В этот момент Мария, заметив ее действия, ахнула. Я стоял с показным спокойствием, но на самом деле немного переживал. Игра с гравитацией — это высший пилотаж для новичка-мага Земли. И обыденность для мастера. Но Настя приземлилась мягко, даже пыль не подняла. «Ну нифига себе, подруга! Как ты так сделала?» — воскликнула Маша. Настя, счастливо улыбаясь, бросила на меня быстрый взгляд. «Секрет рода!» «Ага, секрет рода!» — хмыкнул Павел, подходя к ним. «Только у тебя, Теодор, в роду таких секретов, как я вижу, хоть отбавляй!» Я с улыбкой, глядя на Пашу, облаченного в новое боевое обмундирование, подколол его. «Паш, ты этикетку с бронежилета забыл снять». «Где?» Он тут же начал ее искать, беспокойно оглядывая себя. Я не выдержал и рассмеялся. «Да пошутил я. Видно, что на нем муха еще не сидела. Очень нарядно выглядит. Паш, я понимаю, что ты здесь делаешь. Я повернулся к Маше. А ты зачем приехала? Когда родина и честь рода в опасности, мы должны защищать нашу страну и свой род, ответила она, с гордостью выпятив грудь. Это ты патриотических плакатов начиталась? Маша немного смутилась. Нет, я действительно так считаю. Патриотизм — это, конечно, хорошо, но лучше бы ты пошла к магистрам магии воды. А учиться управлять солдатами... Не женское это дело, — закончил за меня Павел. Мария, услышав его слова, тут же ткнула его кулаком в бок. А я, рассмеявшись, сказал. Ты не совсем прав. Я знал женщин-полководцев, перед которыми мужики трепетали и бежали прочь, только услышав их имя. «И где ты про таких слышал?» — с удивлением спросил Павел. Я, внезапно осознав, что ляпнул не то, неловко махнул рукой. «А, было дело. Книжки читал». «Фантастические, наверное». «И фантастические тоже», — пожал я плечами. «Я имел в виду то, что ты, Маша, сама по себе достаточно сильная боевая единица. При правильной прокачке твоего навыка ты могла бы стать как арт-дивизион. Есть у тебя такой потенциал». «При правильной прокачке? А ты знаешь, как меня обучить?» «С чего ты это взяла?» «Что-то мне подсказывает, что у тебя есть и такие таланты. Правда, Настя?» «Понятия не имею», — улыбнулась Анастасия и, взяв меня под руку, добавила. «Секреты рода». Мария, услышав ее ответ, рассмеялась. «Похоже, ты потеряна для общества. Прониклась духом вавилонских». «Почему бы и нет?» — пожала плечами Настя. «Ничего в этом плохого не вижу». «И правда, ничего плохого нет», — согласилась Мария. «Я бы и сама не против поучиться, но отец меня не отпускает из Лихтенштейна, а все сильнейшие магистры воды сейчас живут в Петербурге. Ближайшие только в Пруссии, но отношения с соседями у нас натянутые». Я задумался. Нужно признать, что статус мага Земли, который я так тщательно скрывал, в последнее время все чаще переставал быть тайной. Удивительно, что до сих пор ко мне никто не пришел с требованиями или предложениями. А еще меня заинтересовала Маша. Она была не просто капризной дочкой графа. В ней чувствовался потенциал. Сейчас она как неограненный алмаз, которому нужна рука мастера, чтобы стать настоящим бриллиантом. «Ничего не обещаю», — сказал я наконец. «Подозреваю, что в первый день полковник Скала будет обучать ваших гвардейцев маршировать». «Еще зачем?» Скала с легкой усмешкой пояснил. «А как вы думали? Каждый нормальный боец должен уметь маршировать». «Ну да, конечно», — кивнул Павел. Но все равно было видно, что он не понимает, шутим мы или нет. «Да-да», — подтвердил я. «Вон как раз в сторону форта маршируйте. Там много мин. Кто дойдет до конца и сумеет вернуться обратно, станет настоящим солдатом». «Я понял, что вы шутите», — улыбнулся Павел, но все равно в его глазах читалось сомнение. «Ну хрен его знает, шутим или нет», — хмыкнул Скала. «Кстати, спасибо за идею, Теодор. Может, и правда смотр устроить?» «Ладно», — отмахнулся я. «Идите, занимайтесь. А я с девчонками поговорю. Маша, кофе будешь?» «Да, с удовольствием. А можно снять шлем и бронежилет? А то как-то жарко в нем». «Нет», — я отрицательно покачал головой, сдерживая улыбку. «Ты в нем прикольно выглядишь. Оставь». «Нет», — простонала Маша с досадой, глядя на меня. «Я же так зажарюсь. Блин, Теодор, прекрати меня подкалывать». «Настя», — обратился я к своей ученице. «Кофейник у нас наверху. Принесешь?» Анастасия, глядев высокое здание, с сомнением посмотрела на меня. «Ну, все то же самое, только наоборот», — улыбнулся я, намекая на то, что ей нужно использовать магию Земли для изменения гравитации. Настя, сделав глубокий вдох, сконцентрировалась на своей силе. Я увидел, как вокруг нее замерцала аура. Она шагнула вперед, оттолкнулась ногами и с легкостью взмыла вверх, приземлившись на крышу. «Ну нифига себе!» – удивился Павел. Я же, не обращая внимания на его реакцию, подошел к Марии. «Мадам, разрешите?» Не дожидаясь ее ответа, я подхватил Машу за талию и, оттолкнувшись ногами, взмыл вверх. «Охренеть!» – снова раздался внизу голос Павла, который с открытым ртом наблюдал, как мы с Машей приземляемся на крыше. Мы уселись на одеяло, разложили приготовленные Настей круассаны. Пока пили кофе, я незаметно для всех сканировал Марию, изучая ее магический потенциал. «Знаешь», — сказал я, когда она сделала глоток и отставила в сторонку чашку, «если хочешь чему-то научиться, то тебе нужно показать, на что способна». «Показать?» — она с удивлением посмотрела на меня. «Что именно показать?» «Давай перейдем на другую сторону крыши», — предложил я, вставая. Мы перебрались на другую часть крыши. Я подошел к краю и, глядя вниз на кладбище самоубийц, сказал: «Вон, видишь, там много всякой хрени валяется. Давай, пробуй. Создай из воды ледяное копье и брось его туда». Я указал на скопление ржавых бочек, неподалеку от которых лежала груда кирпичей. По моему приказу Маша начала метать сосульки. После пятой, угодившей точно в цель, раздался оглушительный взрыв. Маша, испуганно вскрикнув, подпрыгнула. «Нормально», — я махнул рукой. «Держи прицел правее, там еще больше старых боеприпасов». «Ты чего хочешь, чтобы я тебе помогла в разминировании?» «Ну, слушай, должна же от тебя быть какая-то польза», — пожал я плечами. «Я же с тебя денег за обучение не беру». «Я думаю, мой отец будет не против заплатить», — усмехнулась она. «Главное, чтобы был результат». «Разберемся. Давай посмотрим, что ты умеешь еще. Покажи нам что-то действительно эффектное». Я взял ее за руку и сконцентрировал свою силу, чтобы усилить ее магический потенциал. Наши энергетические каналы, словно ручейки, слились в один мощный поток. Я, используя свой дар, направил его в тело девушки, усиливая ее чувства и затачивая ее магические способности. Маша вздрогнула, почувствовав мой импульс. «Ой!» – прошептала она, не отрывая взгляда от меня. «Что это было?» «Ничего страшного, просто я немного подкорректировал твои настройки». Она, все еще не понимая, что происходит, снова сконцентрировалась на создании сосульки, а затем метнула ее. Ледяная стрела, со свистом рассекая воздух, полетела в сторону здания и попала точно в цель, прямо в центр стены. Стена, не выдержав удара, рассыпалась на мелкие осколки. «Ну нифига себе!» – прошептала Маша, глядя на то, что осталось от стены. «А теперь попробуй еще раз». Я закрыл глаза, продолжая удерживать связь с ее энергетическими каналами. Мое ядро, словно мощный генератор, начало качать в ее тело энергию, усиливая ее магический потенциал. В голове промелькнули схемы и формулы, позволяющие разогнать ее способности, довести их до максимального уровня. Воздух вокруг нее начал мерцать, а затем в следующее мгновение небо над нами заволокло тучами. Маша, подняв руки, начала создавать из воздуха ледяные глыбы, которые, повинуясь ее воле, с грохотом обрушивались вниз. Через час Маша, хоть и бледная от истощения, но буквально визжала от радости. Она с нескрываемым восторгом наблюдала, как созданные ею снаряды, словно ракеты, с грохотом врезаются в цели, разбрасывая вокруг себя ледяные осколки. А Настя, стоявшая рядом с нескрываемым интересом, смотрела на меня. В ее глазах я видел легкий оттенок ревности. «Паш, смотри, что покажу!» — крикнула Мария, обращаясь к брату, который наблюдал за ее фокусами снизу. Заигравшись, она запустила ледяное копье прямо в грузовик Гордеевых, в тот самый, в котором сюда приехали их гвардейцы. Водитель, который как раз дремал в кабине, с криком выскочил оттуда. «Дорогая, осторожней!» — сказал я, подойдя к ней. «Я вел тебя своей энергией, а теперь ты использовала свою. Тут настройки немного другие». «Ой, простите», — виновато прошептала Маша. «Я не хотела». «Да блин!» — покачал головой Павел, разглядывая пробоину в кузове. «Все равно впечатляюще». Когда пришло время обеда, мы спустились вниз. Судя по взрывам и крикам, доносившимся неподалеку, скала тоже не бездельничал. За деньги, что заплатил Гордеев, я мог бы за ресторан обдуться. Но делать этого, конечно, не буду. Им нужно привыкать к суровой солдатской пище. Поэтому на обед привезли полевую кухню. Из больших армейских котлов пахло гречневой кашей и тушенкой, едой, к которой привыкли настоящие солдаты. Но, глядя, как бойцы Гордеевых с недовольным видом ковыряются ложками в тарелках, я понял, что такая еда им не по вкусу. «Ну что, господа?» — сказал Скала, посмотрев на часы. «Полчаса прошло. Не хотите есть, значит, не голодные. Сдаем Терру и марш-бросок на 20 километров. До конца вечера я уже не стал особо прокачивать Машу, потому что она сильно выдохлась. Я показал ей пару медитаций. Настя тоже подключилась. До вечера у нас был сеанс йоги и расслабления. В отличие от солдат, нам еще два раза приносили еду из самого дорогого ресторана, потому что мне курс молодого бойца не нужен. Девушкам тоже. Зато когда бойцы вернулись с марш-броска, остывшую кашу они ели с аппетитом. Они думали, что вернутся обратно к семьям, в свои теплые казармы. Но я сказал Гордееву, что если он заказал курс молодого бойца, значит, все будет по-настоящему. Я их забираю на неделю. Едят то, что я даю. И селятся у меня в ангаре. Они были не в восторге, но деваться им некуда. «Ну, как они?» — спросил я у Скалы, наблюдая, как измученные за день бойцы рассаживаются по ангару, чтобы немного отдохнуть. «База есть. За неделю чудес не случится. Но если накроет артиллерия или налетит бомбардировщик, они не наделают в штаны и строй держать смогут. А дальше все зависит от каждого индивидуально. Среди них есть достаточно сильные люди». «Они знали, на что подписывались?» «Только есть один вопрос. Мне нужно пару танков». «И где я их тебе возьму?» «Ну, я уже созвонился со знакомым прапорщиком», — улыбнулся Скала. «Он сказал, что парочку спишет». «Не понимаю, как это государство еще стоит, если у них танки со складов списывают? Ладно, завтра устроим настоящую тренировку». Усадьба Аркадия Иосифовича. Вадуц, княжество Лихтенштейн. Вечер опустился на Вадуц, мягко окутывая город прохладой. Закат раскрасил небо в нежные желто-розовые тона, которые медленно растворялись в наступающей темноте. В саду, окружающем усадьбу Аркадия Иосифовича, шелестели листья, а птицы, устроившись на ветвях деревьев, готовились ко сну. Аркадий Иосифович, откинувшись на спинку кресла, с наслаждением вдыхал прохладный воздух, пытаясь хоть немного расслабиться. Но мысли, словно назойливые мухи, кружились в его голове, не давая покоя. Его прошлое. Оно не отпускало его, будто призрак, постоянно напоминая о себе, о том, кем он был, о том, что сделал. Аркадий Иосифович, или, как его называли в прошлом, «купец», был одним из лидеров повстанческой организации, которая боролась за освобождение Лихтенштейна от власти Российской империи. Он был человеком дела, прагматичным и расчетливым. И в то же время умел видеть перспективу, просчитывать действия противника на несколько шагов вперед. Именно ему, купцу, было поручено самое важное – снабжение. Он организовывал поставки оружия, боеприпасов, медикаментов, продовольствия. И делал это блестяще, используя все доступные ему методы. Еще тогда, в молодости, он понял, что деньги – это не просто средство оплаты, а инструмент. Инструмент, который может открыть любые двери, решить любые проблемы, достичь любой цели. И он умел пользоваться этим инструментом в совершенстве. Но времена изменились. Те, кто сражался рядом с ним, кто разделял его идеи и готов был пожертвовать всем ради свободы Лихтенштейна, многие из них погибли, а те, кто выжил, изменились. Они, ослепленные жаждой власти и наживы, забыли о прошлом, о той мечте, которая когда-то их объединяла. Теперь, учитывая, что власть легко захватывает Леос, а противопоставить ему и его теням особо никто ничего не может, оставалось либо выйти из игры, либо устранить Леоса. Внезапно в памяти Аркадия Иосифовича всплыли лица тех, кто был для него не просто соратниками, а друзьями. Никто не знал его настоящего имени и его прошлого. Он появился из ниоткуда и быстро объединил вокруг себя всех недовольных. Он был сильным, одаренным, обладал даром убеждения, умел вдохновлять людей и вести их за собой. Помощник, так звали его правую руку. Хладнокровный, расчетливый, безжалостный. Он был тенью главного, его верным исполнителем. и провидица. Ее дар хоть и был окутан тайной, но именно ее предсказания и видения помогали повстанцам одерживать победы. Она, прозревая будущее, указывала им путь, вела к цели. Вместе они были непобедимы, но судьба распорядилась иначе. Аркадий Иосифович тяжело вздохнул, пытаясь отогнать мрачные мысли. В этот момент он услышал легкие шаги на веранде. «Дедушке, не помешаю?» — раздался рядом женский голос. Он повернул голову и увидел Аленушку, которая, улыбаясь, подошла к нему. «Присаживайся. Чай будешь?» — предложил он ей, указывая на стоящий на столе чайник. «Что ты узнала по нашим вопросам?» Алена грациозно опустилась в кресло напротив него, с благодарностью принимая чашку с чаем. «По-первому, Бархиох Вавилонский запросил фотороботы повстанцев», — начала она. «Пришлось заплатить деньги, и все копии документов исчезли». «Хорошо сработано. А что касается самого нашего героя?» — спросил Аркадий Иосифович, наблюдая, как Аленушка, сделав глоток из чашки, с удовольствием прикрывает глаза, наслаждаясь вкусом ароматного чая с бергамотом. «Я была около этой башни. Опросила специалистов. Камень, который там использован, имеет потрясающую крепость. И это не просто камень, а какой-то бетон с непонятными примесями. Точно не природное образование». «Вавилонский выдал себя», — задумчиво произнес Аркадий Иосифович, почесывая бороду. «Парень очень сильный, но весьма глупый, потому что маги Земли действительно нужны всем. Думаю, что анализ делали не только мы, и они тоже увидят данные с видеорегистраторов. Подозреваю, что Лихтенштейн теперь будет нужен не только государством. Вавилонский понадобится многим, чтобы разобраться и понять, откуда утерянная магия вновь появилась. Что еще интересного?» «Он вызвался обучать гвардию Гордеевых», — ответила Алена, ставя чашку на стол. «Хорошая идея. Можно было бы и своих ребят отдать, но, боюсь, он не возьмет. В последнее время у нас напряженность возникла». «При всем уважении», — сказала Алена. «Теодор хоть и молодо выглядит, но он явно не дурак, понимает, что связь с повстанцами у вас есть. И наверняка больше всего его беспокоят тени. Вы не думали, как от этого избавиться?» «А вот это уже совсем не твое дело, моя дорогая», — с легкой усмешкой покачал головой Аркадий Иосифович. «Твои родители еще под стол пешком ходили, когда я такие проблемы решал». «Я хотела помочь». «Знаю, что ты ненавидишь теней. Но пока они помогают нашему делу, они нужны. Не ты же со своими ножами пойдешь и убьешь Леоса», — добавил он с усмешкой. Алена гордо вскинула голову. «Если надо, пойду и убью». Аркадий Иосифович рассмеялся. «Ладно, отчаянная моя. Давай так. Сходи к Вавилонскому и скажи, чтобы был осторожнее. Мне поступило сообщение, что наемники прибыли в Адуц. Вероятно, на него будет покушение». «То есть вы хотите сдать Леоса?» — с удивлением спросила Алена. «Нет, я хочу помочь Вавилонскому, хотя понимаю, что он в этом не нуждается. И посмотреть, как он будет действовать. Мне стоило больших усилий уговорить Харитона отказаться на время от мести. Он молодой, всего не понимает, а его дядя — последний, кто действительно радеет за нашу идею душой. Если сгинет эта молодежь, тогда можно считать, что все было зря». «Беру свои слова обратно», — улыбнулась Алена. «Вы уговорили Леоса нанять иностранных наемников, чтобы не пострадал Харитон. И теперь пытаетесь его же сдать?» «Ну да». Аркадий Иосифович совершенно серьезно кивнул. «Я же сказал, что у меня еще есть порох в пороховницах. Я интриги почище плел. Давай посмотрим, как все будет развиваться. А дальше я по факту буду принимать решение, что делать с Теодором Вавилонским». Он сделал глоток чая и, задумчиво глядя на Аленушку, произнес: «Нравится мне этот молодой человек», — сказал он наконец. Есть в нем потенциал. Вопрос в том, на что этот потенциал будет направлен.